Третья интерлюдия. Корнеев разбудил меня в 5 утра. «С ума сошел», — не вставая с нар, сказал я. «Ты ж сказал, засветло, посмотри в окно». «Снег идет», — ответил он, ставя на печку котелок. Я вылез из спальника, потянулся. Ноги и руки болели намного меньше, только в икрах и в плечах отдавало при каждом резком движении. «Я готов», — сказал я. «Мне собираться нечего». «Есть садись», — велел Корнеев. «Нынче долго пойдем. Давай, наворачивай». «Не хочу я есть в 5 утра», — жалобно сказал я. Корнеев не ответил. Я вышел во двор, протер лицо снегом. Снег валил огромными липкими хлопьями, похожими на экзотических насекомых. Ни следа, ни звука не было вокруг. Абсолютная тишина, темнота и пустота. Я вдруг показался себе инопланетянином, одиноким и потерянным на неизвестной планете. Постояв еще пару минут в этом космическом одиночестве, я вернулся в избушку. Корнеев хлебал вчерашний суп, я пристроился рядом, вылил в миску остаток густого жирного бульона. Корнеев доел, выпил 2 кружки своего крепчайшего чая, быстро и ловко упаковал наше хозяйство. Без 6:15 мы вышли из зимовья, подперли дверь здоровенной балясиной, надели лыжи. «Сейчас быстро пойдем», — сказал Корнеев. «Не отстань, чемпион». Он уехал вперед прокладывать лыжню. Я заскользил следом, стараясь не потерять лыжню в предрассветных потемках. За следующие 4 часа мы не сказали друг другу и 3 слов. В 10 Корнеев устроил привал. Мы сели на ствол поваленной ели, пожевали сухари, глотнули горячего чая из корнеевской армейской фляги. Он хлопнул меня по плечу и велел: «Вставай, теперь еще быстрее покатим». В 2 часа он устроил еще один привал, но костер разжигать опять отказался. Снег все валил, липкий и влажный, и я подумал, что если бы не подбитые камусом лыжи, мы бы и 100 метров не смогли пройти. До зимовья мы добрались в полной темноте. Я сбросил лыжи, ввалился в избушку, в которой Корнеев уже затопил буржуйку, рухнул на пол и 1/4 часа просто лежал так, пока мне не сделалось нестерпимо жарко и не пришлось сесть и стащить куртку. Корнеев что-то мешал в котелке, время от времени на меня поглядывая. Посидев немного, я встал, разделся, надел сухую рубашку, спросил: «Сколько мы сегодня прошли, Корнеев?» «Стричем кэста будет». 20 километров?» — ахнул я. Корнеев не ответил. Наложил 2 громадные миски пшеной каши, бросил в них по тоненькой полоске сала и поманил меня к столу. Ели, как всегда, молча. После еды Корнеев вытянулся на нарах и сказал: «Лыжню трудно спрятать. Летом проще ходить. Гнуса только много. Летом можно и 40 отмахать. А еще лучше по речке». Судя по всему, он опять был в разговорчивом настроении, и я решился задать вопрос, над которым думал весь день. «Корнеев, а как же вы к ним ходите, в тот город? Вас же по лыжне очень просто выследить». «Потому и не ходим зимой», — усмехнулся он. «Это с тобой я кренделя выделываю, да снега жду». «Ну хорошо, положим, вы зимой не ходите. А они сами? Они же живут там, у них хозяйство, невозможно не наследить». «Не знаю», — медленно сказал он. «Не был я там. Рядом был. Рядом чисто было». «А как это все будет, Корнеев?» — задал я свой главный вопрос. «Ну, придем мы туда, на условленное место. Выйдет их человек нас встречать, и что? Открытку ему покажешь, про бабу эту расскажешь. Ежели поверят, пустят тебя. Не поверят, обратно пойдем». «Почему вы им помогаете, Корнеев?» — спросил я после паузы. «Хорошим людям грех не помочь». «Но почему именно вы? Почему из всей деревни они выбрали вас?» Он ответил не сразу. Сел на нарах, потянулся, стащил свой толстенный свитер, аккуратно свернул его, положил в изголовье, снова лег и сказал медленно и как-то неуверенно: «На отшибе мы, на самой околице. И не болтливые, из баб только мать, а она любого мужика перемолчит, сам видел». «На отшибе еще 3 дома стоят», — возразил я. «И семья у вас побольше была, когда все началось». «Чего-то ты темнишь, Корнеев». Конечно, я рисковал, он мог осадить меня, мог просто разозлиться и замолчать, но он ответил после долгого молчания неохотно: «Не местные мы, батюры. Дед сюда от раскулачивания сбежал. Доносить не пойдем мы, человека за мешок муки продавать». Батюры. Самоназвание населения средней части бассейна реки Иньвы в республике Коми. «Разве были такие?» «Полдеревни такие», — усмехнулся он. «Людям есть надо, детишек кормить. А вы? У деда твоего тоже дети были?» «Деда моего дети такого хлеба не стали бы есть». Он сказал это негромко и даже не слишком выразительно, без осуждения, без презрения, но мне вдруг стало совершенно ясно, почему из всей деревни выбрали именно его деда. «А мать твоя из местных?» «Мать моя и есть дедова дочка. А отец?» «Соседа сын. Отцову семью раскулачивать пришли, а он к соседу убег, к деду моему. Дед мой отчаянный был, долго не думал. Что мог, взял, что не мог, бросил, да сюда сбежал. И не нашли его?» «Что здесь искать? Отсюда ссылать некуда. Вас тоже могли раскулачить?» 600 оленей стадо у деда было. 600 оленей. Если олень — это как автомобиль, то дед Корнеева был очень богатым человеком. А кто такие батюры, Корнеев?» «Из Кудымкара пришли», — буркнул он. «Все, кончай языком чесать. Завтра опять затемно выйдем». Он закрыл глаза и отвернулся к стене. Я достал из рюкзака туристическую карту Коми. Нашел Кудымкар. Намного южнее и западнее. Картина постепенно складывалась у меня в голове. И чем четче она становилась, тем тревожнее мне делалось. Тем яснее я понимал, что взялся за дело, которое может оказаться мне совсем не по силам.